Глава 14. Величайший олень во вселенной. «Чёрт! Я ж говорил вам лишь сдерживать его, пока мы не подойдём!» Оленёнок находился в ярости. Кольцо окружения только успело сомкнуться, но, судя по точкам на карте, от первого отряда остался всего один человек. «Чёрт! Даже если бы они стояли и не двигались, всё равно он не мог так быстро со всеми расправиться. Что произошло?» Режущий наконечник был последним оставшимся членом первого отряда. За всё время битвы он видел только что-то серебристое и блестящее, метавшееся туда-сюда. Затем послышались звуки взрывов. Он не выдержал, схватил свою лазерную винтовку и начал стрелять куда попало с криком: «А ну покажись! Выходи!» Внезапно по его бедру что-то ударило, и он потерял равновесие. Барей свалился с неба прямо на него. Режущий наконечник почувствовал, что его голову что-то обхватило, и тут его выкинуло из боя. Бабах! Безголовое туловище отлетело прочь. Тук! Магнитные источники выстрелили в сторону крыши отдалённого здания, и Барей под принудительным контролем взвился в воздух. Магнитное поле активировалось мгновенно, позволив ему притянуться к зданию. Сверкнул серебристый блеск, и мех оказался на крыше, потом повернулся и скрылся из виду. К тому моменту, когда подоспели главные силы оленёнка, он уже исчез. «Это, мать вашу, устроил Барей? Тот, который уже успел войти в историю как самый отстойный мех? Да это же чтоб его самый охрененный мех на свете!» Его невероятная способность перемещаться была не хуже, чем у мехов Атлантиды. Но даже мехи Атлантиды были не способны непрерывно перемещаться с такой скоростью. 30 с лишним миллионов зрителей прямого эфира разинули рты, не в силах произнести ни звука. Это и есть сила бога ветра. Все смотрели, как он на огромной скорости летает от здания к зданию по городу и за считанные секунды облетает сзади команду оленёнка. «Что за фигня? Этот парень летает? Да ещё так быстро! Хватит болтать! Разворачивайтесь! Догоняйте! Окружайте его! Держите строй!» — заорал оленёнок. Игрок под ником Красавчик шёл замыкающим у своей группы и оттого чувствовал себя в полной безопасности. Но вдруг кто-то хлопнул его по плечу. «Да кому там делать нечего в такой напряжённый момент?» Перед глазами промелькнул серебристый блеск и раздался грохот. «Атас! Скелет сзади! Активируйте щиты!» Серебристая смерть заметалась между ними. Пока группа успела среагировать, три меха уже были уничтожены. Остальные же активировали щиты и приготовились обороняться. Но пока они разворачивались, Барей уже успел скрыться за очередной стеной. «За ним! Догоняйте! Он двинулся на север! Мы впереди! Вы обходите сзади! Живей, живей, живей!» Мехи толпой ломанулись за ним. Всё произошло на глазах у зрителей, и они пребывали в шоке. Барей двигался очень быстро. Это же просто фантастика! А ведь после того, как магнитные источники фиксировали своё положение и создавалась сила притяжения, имелось всего лишь 2 секунды, чтобы использовать принудительный контроль. Из-за этого требовался идеальный расчёт своих действий, иначе скорость перемещения могла оказаться очень медленной. Глаза Ван Джены спускали золотистое сияние. Он уже обошёл своих преследователей сзади. «Берегись! Он сзади!» — раздался крик. Бах! Только что он скрылся за зданием, в сторону которого они повернулись, но всего за несколько секунд обошёл их, вновь зайдя с тыла, и стремительно понёсся в атаку. Лазерные винтовки стреляли по нему, но Барей двигался намного быстрее, чем Варгот номер 1. Шаг скользящей дуги в сочетании с использованием источников магнитного поля делали его непревзойдённым убийцей. Не прошло и нескольких минут, как ещё один отряд был уничтожен, и никому не удалось коснуться даже тени скелета. Они вообще не успели понять, что произошло. Первым опомнился оленёнок. «Все ко мне! Ко мне, говорю, вашу мать! Опустите ваши пушки! Только своих подстрелите и активируйте щиты!» Оставшиеся 80 мехов попытались собраться вокруг оленёнка, но это оказалось не так легко. Барей снова появился. «Оленёнок, скорее сюда! Помоги нам!» Снова всем оставалось только наблюдать, как скелет в одиночку уничтожает целый отряд. Рыжий лис, затаившись, распластался на земле и ждал удобного случая. Он был снайпером бриллиантового уровня. Что бы ни происходило, без снайпера никак не обойтись. Снайпер всегда нужен. Увидев мелькающую то там, то здесь серебристую молнию, лис заволновался. Вот он, его счастливый шанс. Энергетический щит противника не был активирован. Надо только сохранять хладнокровие и дождаться подходящего момента. Этот просчёт скелета станет тем самым козырем, который позволит оленёнку выиграть. Ван Джен, сосредоточивший всю свою духовную силу на погоне за своими жертвами, вдруг почувствовал угрозу. Но перед ним оставалась ещё одна цель, которую он должен уничтожить. Неужели ему придётся отступить? Конечно, нет. Магнитные источники выстрелили, активировалась сила притяжения, включился принудительный контроль, сопровождаемый вспышкой. Рыжий лис уже прицелился в сторону своего товарища по команде. Тот знал, что он спрятался, и не высунется просто так. Но стоит только скелету прыгнуть на него, как всё будет кончено. У Чэнь-Сю сжалось сердце. Этим и опасен командный бой. Чуть ослабишь внимание, и малейшая небрежность может обернуться гибелью. Бах! Снайперская винтовка выстрелила в тот момент, когда Барэй уже понёсся к своей цели. Когда этот мех прыгает к своим магнитным источникам, даже если что-то пошло не так, траекторию уже нельзя изменить. Из-за этого движения меха становились легко прогнозируемыми. К тому же магнитные источники потребляли много энергии, и защита энергетического щита сильно ослаблялась, чтобы энергии хватило для постоянных прыжков. А вот почему скелет его даже не активировал, а не только потому, что щит мог замедлить его движение во время сражения. Мастерство снайпера бриллиантового уровня не вызывало сомнений. Его выстрел должен был оказаться смертельным. Бам! Лазер попал прямо в Борея! Боже! Выстрел, раздавшийся в то мгновение, когда скелет прыгнул на своего противника, почему-то не нанёс ожидаемого урона. Его как будто что-то поглотило. Казалось, что сама поверхность Борея имела какой-то тонкий защитный слой, наподобие энергетического щита, даже звук был характерным. Энергия выстрела оказалась нейтрализована, мех остался цел и невредим. Борей снова взвился в небо. Лис понял, что сейчас что-то будет. Серебристая молния неслась теперь прямо на него. Вот чёрт! Один, другой, третий магнитный источник угодили прямо на корпус его меха. Бабах! Неужели это тот же самый никудышный мех? Почему он не взорвался? Показали замедленный повтор этого момента. На нём было ясно видно, что перед самым выстрелом Борей повернул голову в сторону снайпера, как будто желая его привлечь. На самом деле, во время прыжка он был наготове и не терял бдительность ни на секунду. Постоянно накапливающаяся энергия магнитных источников всё же не расходовалась полностью. Постепенно накапливаясь за несколько раз, она становилась достаточной для создания кратковременного энергетического щита, по эффективности не уступающему полноценному. Я Цусу была потрясена. Это же её собственный проект, но она даже не предполагала, что можно получить подобный эффект. Магнитные источники, по сути, использовались как тот же самый источник питания, только гораздо менее сильный. После выброса магнитного поля там почти не оставалось энергии. Она могла дать лишь очень слабый эффект. Но у настоящего мастера и такое количество энергии не пропадёт зря. Бабах! Вновь раздалось на повторе. Борей свалился с неба прямо на обалдевшего лиса, в одно мгновение разделался с ним и снова исчез. Эту сцену наблюдало несколько членов команды оленёнка, которые хотели догнать и прикончить скелета. Но все они после этого встали как вкопанные, почему-то им моментально расхотелось идти дальше. Блин, да что же это за монстр такой? Как можно бороться с таким суперским мехом, которым к тому же управляет сам скелет? Не бойтесь, нас много! Пока он замахнётся на одного, мы его искромсаем! Давайте, соберитесь! Держитесь все вместе! Заорал оленёнок. Ещё совсем недавно в их команде было на 27 человек больше. Даже свиней в Angry Birds не истребляют так быстро. Только теперь он понял, почему скелет выбрал карту города. Богу ветра здесь просто не было равных. Мгновенно перемещаясь с места на место и двигаясь на высокой скорости, он появлялся и исчезал, словно призрак. Тук. Магнитный источник врезался в толпу мехов. Барей серебряной молнией упал с неба на землю, выпустил когти и мгновенно сцапал свою добычу. Ван Джену приходилось избегать лобовых атак, чтобы не расходовать слишком много сил на энергетические щиты противников и не делать лишних движений. Каждый удар должен быть смертельным. Во время первой атаки, еще не включив принудительный контроль, он уже сделал выброс второго магнитного источника. Затем мгновенно прикончил противника и тут же исчез. Ближайшие союзники жертвы даже среагировать не успели. Всех, кто это видел, пробил озноб. Если бы такое было в реальности, это было бы просто до жути страшно. Кто вообще посмел назвать Барея отстойным мехом? Да это самый продвинутый мех в истории! Он не уступает самым крутым мехам Атлантиды! У всех чуть глаза не выпали. Эта серебристая молния, сверкающая среди городских зданий, ошеломила всех. Она казалась просто нереальной. Предполагалось, что это будет зрелище, в котором 100 человек ловят и убивают одного. Но, как оказалось, через 20 минут после начала, здесь один мех гонял и убивал сотню остальных. «Сгруппируйтесь! Встаньте на позиции! Держите строй! Снайперы, займите свои места! Вашу мать, чего вы трусите? Каждого разведчика пусть прикрывает один снайпер!» Бах-бах-бах! «Эй, олень! Одного недостаточно! Так его не остановишь! Ты придурок! Мне что ли пойти тебя охранять? Что вы его так боитесь? Скелет один, и он уже выдохся! Нам надо лишь его дожать, вот и все! Либо он сдохнет, либо мы!» Орал олененок, пытаясь поднять боевой дух. «Боевой дух, вот что главное! Нельзя падать духом!» Конечно, скелет уже устал. Даже робот устал бы от такого беспрерывного метания. На их беду состояние Ван Джена было просто отличным. Чем дальше, тем лучше. Размявшись в течение первого получаса, он уже полностью слился со своей машиной. Это обычно и отличает обладателей способностей X, являясь их самой сильной стороной. При одинаковом уровне пилота способность к обучению у них была намного сильнее, чем у обычных бойцов. А что уж говорить про Ван Джена. 40 с лишним мехов собрались вокруг одного городского квартала, оцепили его со всех сторон и с величайшей осторожностью оглядывали окружающие здания. Чёрт бы его побрал! В любой момент может серебряной молнией сверкнуть из-за угла и выхватить новую жертву. Секунда, другая, третья. Сердце не выдерживало. Чтоб тебя! Выходи уже! Сил нет терпеть это ожидание! Вон он! Слева вверху! Внезапно заорал кто-то. Все снайперы развернули свои винтовки. Блин, да это же солнце! Солнце светило очень ярко и в глазах зарябило. В этот момент прямо по улице раздался звук шагов, и из-за угла появился серебристый мех. Олененок протер глаза, чтобы убедиться, что это не галлюцинация. «Ха-ха, скелетик пожаловал! Наконец-то осмелился выйти лицом к лицу! Ну давай же, иди ко мне! Сразимся один на один? Давай, я жду!» Закричал олененок в общий канал. Это было так дерзко, заносчиво и воинствующе. Прям величайший олень во вселенной! Закончив орать, он сказал своим бойцам быть наготове. Насколько он знал скелета, этот парень обязательно должен броситься в атаку. Барей действительно начал разгоняться. Снайперы взяли его на прицел. Тук! Мчавшийся бог ветра на бегу обеими руками выбросил магнитные источники в разных направлениях. Направо или налево? Куда он двинется? Все снайперы срочно прицелились по предположительным направлениям, в которые он мог прыгнуть. Но Барей мчался прямо вперед. Он даже не активировал принудительный контроль. «Кончайте его!»